мешало им только удивление, приковавшее их к месту. «Джей чистил нижний отсек», — пояснил Шейкер. «Горячо любимая вами работа». Он повернулся ко мне. «Ладно, покажи это ребятам и расскажи им то, что рассказал мне». В руках у него был навикомп. Я взял его дрожащей рукой. Надеюсь, это было не очень заметно. «Этот мир, Пэддина удача», — начал я, — «не база сверхскорости, и здесь нет межзвездных кораблей. Но нам надо было попасть сначала сюда, так как это, — я показал на навикомп, — дает направление полета к базе отсюда, и не прилетев сюда, мы бы не знали, куда направляться дальше». До сих пор я говорил правду, и теперь молил Бога о том, чтобы они не заинтересовались подробностями, хотя сам Дэнни Шейкер и был спокоен на этот счет. «А теперь расскажи нам всем, почему ты здесь, Джей», — сказал он. «Объясни, зачем ты хотел меня видеть?» Я посмотрел на Джо Мунра, Роберта Дунана, Патрика О'Рурка. Они возвышались надо мной. То, что я собирался сказать, казалось абсурдным, но у меня не было выбора, оставалось полагаться на то, что Дэнни Шейкер знает, что делает. «Я хочу присоединиться к капитану Шейкеру и вашей команде», — сказал я. «Я знаю, что молод, но вы все начинали молодыми. Мне надоело, что Эйрин Ксавье каждую минуту говорит мне, что делать. Мне надоело, что со мной обращаются как с ребенком. Я не ребенок. Мне 16 лет. Я умею работать с этим». Я включил навикомп и продемонстрировал им сияющее трехмерное изображение лабиринта. «А больше этого не умеет никто, ни в вашей команде, ни в группе доктора Ксавье. От меня может быть польза, и я готов делать все, что мне прикажет капитан Шейкер». «Вернее, готов был», — тихо сказал Шейкер. «Ко мне он больше не обращался. Только теперь, ребята, у вас будет новый шеф. Сразу, как мы прилетим на Кухулин. Я не уверен, что Джей Хара захочет работать с ним». Он хмуро огляделся по сторонам и уселся в пилотское кресло. «Ладно, теперь это ваша проблема. И это... И то, как вы собираетесь извлечь прибыль из женщин, большую, чем развлечение на час. А что касается меня, я буду рядовым членом экипажа, что меня весьма радует. Ничто так не ранит сердце, как плевок со стороны тех, кому пытался помочь. Трудно было поверить в то, что он так спокоен, особенно глядя на злобные лица Пата О'Рурка и Робби Дунана. И тут я заметил, что злобно они смотрят не на Шейкера, а на Джозефа Мунра. «Ну что, Джо Мунра», — произнес Пат О'Рурк, — «вот ты и добился своего. Разве не предупреждал я тебя, что все получится через задницу? Может, ты думаешь, ты и есть тот человек, что приведет нас к богатству? Если так, позволь, я скажу тебе кое-чего. Скорее на Тайроне ударят морозы, чем Патрик О'Рурк пойдет служить к тебе под начало». «Я не говорил, что буду главарем». Монро был столько же растерян, сколько зол. «Ты же подтверждаешь это, Робби. Все, что я говорил, это что пришло время для перемен. И к тому же это было до того, как мы узнали все это от шефа». Он повернулся к Шейкеру. «Но попробуй посмотреть на это нашими глазами. Мы не знали того, что знаем теперь. Нам казалось, что мы в тупике. Теперь все совсем по-другому». С моей точки зрения, не изменилось ничего. Шейкер сидел спиной ко всем трем. «Я слышал, что мою пригодность ставят под сомнение. Мне угрожали оружием, и это мне... Человеку, который, как всем известно, никогда не носит оружие». «Джо не хотел этого, шеф». Пат О'Рурк обошел кабину, чтобы заглянуть Шейкеру в лицо. «Ты же знаешь, он вечно нетерпелив. Ты сам говорил, что это его главный недостаток». «Угу. И я сам это признаю», — сказал Джо Мунро. «Я бы в жизни не выстрелил, шеф. Ты же знаешь, если бы ты смог забыть это и то, что мы говорили тут насчет перемен...» «Не могу. Я сказал уже, найдите кого-нибудь другого». «Так ведь нет же никого», — вскричал Роберт Дунан. «Хуже того, шеф, если мы вернемся, да скажем другим на Кухулине, что мы с тобой сделали, да нас они за борт выкинут». Дэнни Шейкер откинулся в кресле, сложил руки на груди и в упор посмотрел на Пата О'Рурка. «Возможно. Надо было раньше думать, но я рассудительный человек. Я не могу забыть того, что было, но я могу дать вам еще шанс. Я скажу только одно. Если я останусь шефом, никто больше не посмеет мне угрожать. И я не потерплю никаких разговоров насчет Джея. Именно он и никто другой дал нам шанс получить то, чего у нас никогда не было — сверхскорость. И он хочет быть с нами. Я сказал, я принимаю его в экипаж, и вам троим советую тоже». Послышалось согласное бормотание. «Прости меня, Джей Хара», — заявил Джо. «В жизни не слышал менее искреннего заявления. Извини меня за мои слова. Ты теперь наш человек. Если тебе чего нужно будет, только скажи». «А для начала, ребята, вы можете научить его управлять катером», — сказал Дэнни Шейкер. «Ему не терпится попробовать это с тех пор, как он его в первый раз увидел. Почему бы тебе, Пат, не сесть вот сюда и не прочитать ему маленькую лекцию о системе управления? А я свяжусь пока с Кухулином. Нам нужно поговорить с доктором Ксавье, и я не хочу с ней разминуться». «Ну что ж, пришло время поучиться летать, а, Джей?» — улыбнулся он мне. «Ты готов к уроку?» Я кивнул. Но мне показалось, что один урок он мне уже преподал. Урок кое-чего поважнее управления грузовым катером.